У магистра платформы Панрика на борту орбитальной станции Варзон было изобилие оружия. Торпедные блоки, ракетные шахты, защитное орудие ближнего радиуса, ионные щиты, электромагнитные толкатели, а также многие батареи макропушек. Всем им не терпелось вступить в бой. «Системы вооружения полностью готовы», — доложил палубный офицер. «Перенос командных полномочий. На старт». Панрик кивнул. Они вышли на полную готовность слегка медленнее, чем ему бы хотелось, и все же в пределах допустимых погрешностей, так что не было никакого смысла устраивать сцену прямо сейчас. «Старт!» – произнес Панрик, вставляя серебряное командное кольцо на своем правом указательном пальце в прорезь на троне. Он повернулся и беззвучно выговорил коды доступа. Зажимы зафиксировали его шею, и жужжащий вращающийся соединительный штекер вошел в разъем блока мыслеуправления, просверленный в позвоночнике. Его захлестнуло информацией. Теперь он имел доступ к каждому наблюдательному прибору и ауспику на огромном полумесяце платформы. Его природное зрение угасло, ему на смену пришел сенсориум с комплексов векторов подхода, скоростей сближения, углов отражения и расчетов цели наведения. Панрик в буквальном смысле стал орбитальной платформой Warzone. Сквозь него лилось мощное ощущение могущества. Он вздрагивал от жжения при соединении и наплыва входящей информации. Однако это прошло, когда таламус и затылочную долю затопили улучшающие мышление стимуляторы. На затылке Панрика открылись импровизированные вентиляционные отверстия, которые позволяли сбрасывать жар, порожденный разогнанным мозгом. «Есть командные полномочия», — отозвался Панрик, переключаясь между локальным ауспиком и данными, поступающими с локаторов атаки Стража Аквиноса. Вражеский флот приближался быстро и упорно, намереваясь накатиться прямо на орбитальную оборону и пробиться сквозь нее, не успев получить слишком большой урон. Дерзкая стратегия, но рискованная. «Слишком рискованная», — подумал Панрик, бросив взгляд вниз на колеблющуюся линию орбитальных станций и дымку минных полей, растянувшихся между ними мерцающими самоцветами. Панрик потянул шею и согнул пальцы. В ответ системы вооружения пришли в боевое положение. «Ну, подходите», — обратился он к приближающимся флотам. «Дай им свой лучший выстрел». Оксимант наблюдал, как над ним вращается пестрый серо-зеленый шар Молеха. Близко, так близко. Кинетические крепления покрылись узорами льда, а на броне товарищей воинов появилась паутина изморози. Последние 16 часов он следил за тем, как таймер в углу визора ведет обратный отсчет. Бездействие ему не подходило, оно не подходило никому из них, однако он хотя бы научился с ним мириться. Эзекиль с Фальком были рыщущими гончими, получавшими наслаждение от быстрого убийства. Терпеливая охота была не для них, Оксиман же, напротив, был тетивой, которая не теряет силы при натяжении. И все же, для него это долгое неподвижное бдение стало испытанием. 0005. Как он подозревал, Нактуа мог пересидеть их всех. Оксимант едва не улыбнулся, задумавшись, сколько времени прошло перед тем, как Эзекиль нарушил протокол вокс-молчания. Немного. Тот был слишком горд, чтобы не позволить собственному рту выйти из-под контроля. Оксимант вспомнил истории о падении Луны. 0002. Он вспомнил химерических чудовищ культа Вселенной, сплетенное генетическим путем биологическое оружие, нечленораздельно бормочущие безумные машины для убийства, состоящие из плоти и кислоты. Вспомнил рассказы о резне, несдержанные, дикие и свирепые. Им еще предстояло быть закаленными дисциплиной Луперкаля. Но самым знаменитым стал их крик о капитуляции. «Отзови своих волков!» 0000. «Копье!» – произнес Оксимант. «Запуск!»